Девушки совсем недалеко отошли от магазина Гершеля, когда сзади присвистнули. «Какие, однако, смелые шалавы у нас завелись!» От развязного окрика Айя вздрогнула. «Даже под Алису косить не боятся! Че, клиентам нравится?» Спутница Айи спокойно развернулась, оставляя ее позади себя, и оглядела стоящую полукругом троицу бритых ребят в потасканных камуфляжных штанах, высоких ботинках и куртках пилота с блестящей искусственной кожи. Четвертый парень, ухмыляясь, застыл чуть в сторонке. Про себя Айя подумала, что ей везет на гопников. Только те первые были моложе и, пожалуй, безобиднее. А этим уже лет за 20. «Гляди, Алису, знай, сиськи отрежет, не боишься?» Все ухмылялся средний. Девушки молчали, а он, видимо, приняв молчание за испуг, продолжил. «Так чё, расскажем бешеный секрет, а? До кроли идти недалеко. Заодно на оригинал поглядишь. Или, может, договоримся? Пару часиков нас развлечёте и валите дальше клиентов шибать, ну? Без сиськ остаться или чутка за так поработать? Что выбираешь?» Он все напирал и напирал, но первый испуг у Айи уже миновал. А вместо него пришло удивление. Почему Алиса молчит и незаметно отступает? «Че, Сеня, язык проглотила, что ли? Согласна, типа? Тогда давай сюда игрушку и пошли». Парень протянул руку к ремню Алисиного автомата. Случившееся после было настолько стремительным, что Айя не успела ни удивиться, ни ужаснуться. Казалось, рука Алисы только легла на рукоять ножа за спиной, а отсеченная кисть тянущегося к ней парня уже упала в грязь, разбитой мостовой. Покалеченный открыл рот, чтобы заорать, а Алиса перекинула нож с обратного хвата на прямой. Полуоборот, взмах, и правый гопник хватается за рассеченное горло. Льется толчками кровь. Разворот под шаг, почти фехтовальный выпад, лезвие плашмя входит между ребрами третьему. Все вокруг вдруг стало для Айи предельно четким и ясным. Ни страха, ни оторопи. Рука сама собой метнулась к кобуре, выдернула пистолет. Девушка навела оружие на последнего из четверых. Глаза у него расширились. Парень, оскальзываясь, развернулся и дернул прочь. А я ни о чем в этот момент не думала. Вообще. Просто руки сами направили пистолет в спину бегущему. Целик и мушка сошлись. Грохот выстрела стал неожиданным, наверное, только для нее. Она даже на секунду оглохла, а беглец споткнулся и рухнул в грязь, завалившись на бок. Сразу после этого стремительно несущееся время словно поставили на ручник. Оно замерло, как стоп-кадр в плохом кино, а потом с неохотой, неторопливо поползло дальше. Алиса плавно вернула снятый был автомат на плечо, поправила ремень. Так же плавно, словно замедленно, перевела равнодушный взгляд сваляющихся на земле противников на стоящую рядом девушку. Неспешно сфокусировалась на новой цели. Сквозь марево еле ползущего времени Айя поняла. Сейчас девочка в легкомысленном синем платьице и полосатых чулках вытащит нож из груди заливающегося кровью парня и... Дальше все решит один единственный нюанс. Успеет ли она, Айя Гелан, перевести пистолет и направить его на свою недавнюю спутницу? Или та окажется быстрее? «Алиса...» Айя с трудом узнала собственный голос, ровный, холодный, негромкий. «Алиса, мы с тобой вместе». Тонкие белые пальцы обхватили рукоять ножа. «Алиса...» Как же трудно опустить руку с пистолетом. «Это я, Айя Гелан, помнишь? Меня мать Тереза приволок. Он вечно всех жалеет, особенно девчонок». Она с точностью до интонации процитировала сказанное Алисой при их первом знакомстве. Показалось или правда, отрешенности в синих глазах стало чуть меньше. «Спокойно. Левой рукой отодвигаем полу курточки и плавно, плавно прячем оружие в кобуру. Алиса, посмотри, какая красивая у меня юбка. Помнишь, как мы ее выбирали? Чего к ней не хватает?» И неповоротливое, словно каменное тело, сделало плавный оборот. Взметнулся ярко-алый фатин. «Правда здорово?» «Есть». Без участия ушло из глаз Алисы, а выражение абсолютной отрешенности сменилось узнаванием. «Не хватает помповухи. С розовым цевьем и прикладом». Девушка радостно рассмеялась. Ее собеседница перевела дыхание. «Надо их обобрать», — кивнула Айя на убитых и на парня с отрубленной рукой, который... Явно в шоковом состоянии, по-прежнему корчился на коленях, зажимая рукой обрубок. Кровь хлестала и хлестала. «Мне с них ничего не надо», — дернула плечом Алиса. «Одно барахло. Хочешь, забирай». Спутница покачала головой. «Не мои противники, не мои трофеи». С этими словами она направилась к тому парню, которого застрелила. Он валялся на боку с полуоткрытыми глазами. Девушка перевернула тело и быстро обшарила. «Это Алиса может себе позволить привередничать. У нее хорошее оружие и патронов хватает. У Аи же потасканный пистолет с одним магазином, это уже частично расстрелянным. Ей не до капризов». Под мышкой убитого оказалась кобура с китайской копией Глока, задрипанного просто в хлам. Доков был хотя и поменьше, но куда как новее. А вот магазин очень в тему. Их девушка забрала, как и тычковый нож с пояса. Нож, кстати, оказался неплохим, ухоженным, наточенным, с удобной рукояткой. Подошла Алиса. После стычки она перестала быть похожей на взрослую, снова превратилась в подростка. Из взгляда ушла серьезность, повадки и даже мимика опять стали полудетскими. Вот она присела на корточки рядом с убитым, обметя подолом грязную мостовую. Потыкала мертвеца пальцем, сказала: «С одного выстрела». «Зашибись». «Отец учил», — ответила Айя, убирая магазины в рюкзак. «Оно ж барахло», — сказала снизу собеседница. «Хренька полная. Не то что мой». И она снова с гордостью достала из ножен подарок Керра. «Смотри. Только не трогай». Айя оценила остроту лезвия на глаз, присвистнула. От ее восхищения Алиса расплылась в довольной улыбке. «Нанокерамика. Толщина кромки 200 молекул. Прикинь, как круто! Им даже броневик вскрыть можно, если времени хватит». Она почесала кончик носа. «Ну чего? Пошли, что ли? Как с деньгами у них?» «Тухло», — ответила Айя. «Потому и пристали». «Да, ну и лохи». Алиса поднялась и легонько пнула мертвое тело. «Алиса», — негромко сказала Айя, — «можно ведь было словами разойтись». «А смысл?» — удивилась девушка-девочка. «Это улица, здесь живут быстро. Че болтать, если и так все понятно?» Ее спутница пожала плечами. «Просто...» «Да забей уже», — махнула рукой Алиса. «Живые, мертвые. Зато ты патронами разжилась». «Идем». «А юбка классная. Моя так не разлетается. Покружись еще». Ая крутанулась, любуясь, как плывут по воздуху пышные складки. Главное не смотреть на лужи крови. Блестящий, красно-черный. И напарня с отрубленной рукой. Он все равно потерял сознание, уже даже не дергается. «А гляди, как у меня». Алиса весело закружилась среди окровавленных тел. Синий подол надулся колоколом. «Здорово». «Но твоя лучше». Ая поддернула на плечах рюкзак. «Идем?» «Ага». Алиса поправила на голове атласную ленту. «Да не загоняйся ты из-за полудурков. Вот чего на улицах полно». Ее спутница усмехнулась. Что верно, то верно. «А патроны никогда не лишние. Отец говорил, мол, глаз не подведет, рука не дрогнет. Лишь бы был магазин полон». И больше я о нем ничего вспомнить не могла, как не пыталась.